Ты фашист? Да. Ты сможешь? Что там твои? Ты не телефон даёшь? Ну ты что? Давай телефон, сука, вор! Твой телефон! Ты же не чужой телефон дал! Бандюга не печатся! Бандюга! Выскали, выскали! Ты голова, бандюга! Понял что? Твой телефон! Дай свой телефон! Ты что, вы что? Без телефона чужие! Ты что, сука, Да почему один? Только твой, сука, телефон. Ну вы не звоните. Ты не даешь, оставлять чужие телефоны. Сейчас позвоним, таких нету. Есть. Телефон. Этот телефон изменился. Где ты, блядь, придумал телефон? Дал Аляске соседа мой. Вылез соседа. Дал телефон. 2-14. 2-14. Я такого телефона нихуя не дал. Московский. Я не знаю. Московский. Передал соседу моему. Это Московский. Вот я позвонил. Когда я пришел. Но. Кто отвечает? Таких телефонов нету. Сволочей здесь нету. Так там куда снизу? Телефон, сука, взял этот. Сука, что молчишь, Марюга? Там куда снизу? Отвечай, где телефон взял, который дал соседу. Это мой телефон. Москве. Сука, где телефон дал, который дал соседу? 2-14. Да. Я такой телефон нихуя не знаю. И не звони тебе, сволочи. А ты уже сегодня... Десятый раз звонишь. Неправда. Варюга, не неправда, я под него звоню. Варюга-бандюга. Проститутка жена. Бедеровка сволочь, теща. Бандюга. Что варюга молчишь? Варюга. Что людей поубивал? Нахуй ржать, варюга-бандюга. Чего? Бандюга. Нахуй ржать, сколько машин уничтожил. Варюга-бандюга. А ты не охренел? А сука где? А проснула, сука? Пусть ребенок... Да пошел ты нахуй. Здравствуйте. Я твой бандюга. Нахуй ржать, сколько машин, блядь. Уничтожил. Да какой ты делаешь? Ну, бандюга, а тебе проститутка. Подыхать вместе с ним. Молодка.